В борьбе и надежде. В повести Майн Рида «Морской волчонок» мальчик пробрался на корабль. Он хотел стать моряком, но его не взяли в команду, слишком мал. Тогда мальчуган тайком залез в трюм, спрятался и уснул. А в это время в трюм уложили грузы — ящики, мешки, бочки, рулоны тканей. И мальчик оказался заживо погребенным на дне. Его крики никто не слышал. С собой у него был только ножик, подаренный матросом. Вокруг тьма. Ребенок страдал от голода и жажды, на него нападали крысы, его терзала морская болезнь, он был обречен. Только представьте себе такое положение. И он принял решение. Стал ножиком проковыривать, прорезать путь наверх, пилить и кромсать ящики, мешки, бочки и даже рояль. Нож сломался, ребенок продолжал орудовать обломком. Мальчик принял решение и сказал себе: лучше провести время в борьбе и надежде, чем в беспомощном отчаянии. Это единственное решение, которое можно принять в безвыходной ситуации, когда решений нет. Даже если борьба и надежда, требующие огромных затрат, не дают ни малейших гарантий. Но это лучше, чем бесплодное отчаяние, мрачный трюм с крысами, из которого не пытаешься выбраться. Поэтому время, которое еще есть, нужно провести в борьбе и надежде, продолжая проколупывать и прорезать себе путь через ящики и рояли. Других решений нет. Это решение спасительно не только в опасных ситуациях, это про всю нашу жизнь. Лучше провести ее в борьбе и надежде и продолжать пробираться наверх, к свету. Мальчик спасся. Изможденный, искусанный крысами, худой и слабый, он выполз. Чаще спасаются те, кто принимают правильные решения.